Эндер спокойно смотрел в глаза Мира, и тот понял даже то, что не было сказано, и не стал настаивать. «Я не могу вытащить тебя, Григория». «Ты позволишь ему продолжать?» — спросила Стивана. Мира махнул рукой в его сторону, извиняющимся голосом объяснил Эндеру. «Его все называют Квим. Слово произносилось как Кинг, король на звездном. Сначала потому, что его второе имя Рей. Теперь из-за того, что он считает себя королем по божественному праву». Ублюдок бросил Квим и вышел из передней. Все остальные стали устраиваться поудобнее. Мира решил принять незнакомца, по крайней мере, на время, а потому остальные могли немного расслабиться. Альяда уселся на пол. Квара вернулась на диван, Элла прислонилась к стене. Мира взял второй стул и уселся напротив Эндера. «Почему вы пришли в этот дом?» – спросил Мира. По тону его голоса Эндер понял, что парень, как и Элла, не сказал своим, что вызывал голос. Значит, оба не знают, что другой ждал приезда, и оба были ошарашены тем, что он прибыл так скоро. «Чтобы встретиться с вашей матерью». Облегчение, которое испытывал Мира, можно было даже пощупать. Хотя на его поведение это не отразилось никак. «Она на работе», — ответил он, — «работает допоздна, пытается вывести сорт картофеля, который может прижиться здесь». «Как амарант?» «Уже слышали об этом?» — улыбнулся Мира. «Нет, это будет уже чересчур. Второго амаранта здешняя экология не перенесет. Но наше меню довольно скудно, и картошка будет приятной новинкой. Ну и кроме того, из амаранта трудно гнать что-либо приличное. Шахтеры и фермеры уже слагают в мифы о водке, королеве всех алкогольных напитков». Улыбка Мира светила дом, словно солнечный луч, проникший в пещеру через трещину в потолке. Эндрю чувствовал, как спадает напряжение. Квара качала ногой, как обыкновенная девочка. На лице Альяда появилось глупо счастливое выражение. Металлические глаза прищурились и стали не так заметны. Элла улыбнулась намного веселее, чем следовало из-за простенькой шутки Мира. Даже Грегор расслабился и перестал трепыхаться. Но внезапный прилив тепла в паху подсказал Эндеру, что Грегор не собирается признавать себя побежденным. Когда-то Эндера обучили не реагировать рефлекторно на действия противника, а подумать сначала, в нужную ли сторону направлен рефлекс. Поэтому поток мочи, извергаемый Грего, не заставил его даже глазом моргнуть. Он-то знал, чего ожидает мальчик. Разъяренного рева, отвращения, того, что Эндер стряхнет его с себя, и Грего освободится и тем самым победит. «Обойдешься, малыш, без триумфа». Элла, видимо, умела читать по лицу младшего брата. Ее глаза расширились от изумления, потом она шагнула к мальчику. «Григорио, ты невозможный маленький!» Но Эндер подмигнул ей и улыбнулся. Она окаменела. «Грего преподнес мне маленький подарок. Это единственное, что он может дать. Он сделал это сам, а потому подарок особенно дорог. Он мне так понравился, что я, пожалуй, никогда не отпущу от себя вашего мальчика». Грего взревел и рванулся в отчаянной попытке освободиться. «Почему вы делаете это?» – спросила Элла. «Он ждет, что Грего начнет вести себя как человек», – объяснил Мира. «Этого еще никто не делал, а стоило бы попробовать». «Я пыталась», – сказала Элла. Со своего места на полу отозвался Альяда. «Если бы не Элла, мы все уже стали бы дикарями». Из соседней комнаты Квим рявкнул. «Не рассказывайте этому ублюдку о нашей семье!» Эндер серьезно кивнул, словно Квим сказал что-то замечательно умное. Мира фыркнул, Элла закатила глаза, улыбнулась и села на диван рядом с Кварой. «Мы не очень счастливая семья», — произнес Мира. «Понимаю», — кивнул Эндер. «Знаю, у вас совсем недавно умер отец. Мне жаль». Мира сардонически усмехнулся. Ответила Альяда. «Вы хотите сказать, как жаль, что ваш отец не умер раньше?» Элла и Мира явно были согласны с этим заявлением. Но Квим снова крикнул. «Не рассказывайте ему!» «Он причинял вам боль?» – спокойно спросил Эндер, сидевший совершенно неподвижно, хотя моча Грега успела стать холодной и липкой. «Он не бил нас, если вы это имеете в виду», – ответила Элла. Мира решил, что это уже слишком. «Квин прав, это наше личное дело». «Нет», – возразила Элла, – «и его тоже». «Как так?» «Я позвала его рассказать о смерти отца». «О смерти отца?» – воскликнула Ильяда. «Отец умер только 3 недели назад. Я был уже в пути. Я собирался говорить о другой смерти. Но кто-то вызвал голос для вашего отца, так что я буду говорить и о нем». «Против него», – поправила Элла. «Для него», – сказал Эндер. «Я вызвала вас, чтобы вы рассказали правду». В голосе Эллы была горечь. «А правда против него». Молчание повисло в комнате, придавило всех, не давало шевелиться, пока в переднюю медленно не вошел Квим. Он смотрел только на Эллу. «Ты вызвала его», — тихо проговорил он. «Ты! Чтобы все узнали правду», — ответила она. Обвинение попало в цель. Ему не надо было говорить вслух, что она предала свою семью и свою церковь, когда привела сюда этого неверного, чтобы тот раскрыл перед всеми то, что так долго оставалось тайной. «Весь Милагр так добр, от них просто несет пониманием», — продолжала Элла. «Наши учителя не обращают внимания на такие мелочи, как воровство Грега или молчание Квары. Пусть девочка ни разу не раскрыла в школе рта. Все притворяются, что мы обыкновенные дети, внуки Освини Радос. Такие замечательные, такие талантливые. Зинадар, обе городские белоджистас, такой престиж. И когда отец напивается и бесится от злости и бьет маму так, что она потом не может ходить, они просто отворачиваются». «Заткнись!» — крикнул Квим. Элла прошептал Мира. «И ты, Мира! Отец кричит на тебя, говорит ужасные слова, и ты бежишь из дома, бежишь, спотыкаясь, потому что ничего не видишь, у тебя темно в глазах». «Ты не должна говорить, не имеешь права!» — закричал Квим.